Глава 55. Травниц. «Что происходит?» – прошипел Кассов. При этом, если бы кто-нибудь в данный момент его сфотографировал, то эта фотография могла бы послужить великолепной иллюстрацией доклада на тему «Бешенство в ранней стадии». Глаза его угрожали выпрыгнуть из орбит, а при произнесении слов изо рта шла пена. Причем голос казался еще более скрипучим, чем обычно. «Что, черт возьми, означает это дерьмо?» – спросил он. В ответ травниц отошел от окна и, театрально вздохнув, произнес. «Да, положение дел с водоснабжением действительно ужасно, и запах из туалета идет довольно едкий. Но меня все равно скоро переведут отсюда». На самом деле он ожидал увидеть не Кассова, а Фридера, который после окончания всех формальностей и подготовки автомобилей фургона, как лечащий врач, отвечал за вопросы, связанные с перевозкой пациентов. «Не шути со мной!» – злобно воскликнул Кассов, который от бушующей в нем злобы даже не заметил, как перешел с маньяком на «ты». При этом птичье лицо врача так раскраснелось, что травник ничуть бы не удивился, если бы из ушей Кассова повалил красный дым. «Ты прекрасно понимаешь, что я говорю о Патрике Винтере, о котором ты должен был позаботиться. Я даже дал тебе время для этого, но ты позволил ему отколотить себя», – бушевал Кассов. Травник потрогал слегка опухший нос, оставшийся наряду с синяком под глазом, напоминанием о глупых ударах Винтера, и посмотрел на свой забинтованный палец. Ногтевое ложе под пластырем соднило, но такое ощущение ему даже нравилось. «Он немного вспыльчив», — заметил травник, «и к тому же окончательно свихнулся. Это не подлежит никаким сомнениям, поскольку теперь ему втемяшилось в голову, что никакой он не Патрик Винтер, а Тиль Бергхам, отец Макса. Меня это не интересует. Ты лучше скажи, о чем вы говорили с Симоном?» «Симоном?» «Да, с этим черным великаном. Я видел, как он вломился к тебе вместе с Седой. Чего ему было нужно?» Травниц сделал вид, что ему требуется напрячь память, чтобы вспомнить. А потом заявил. «Да ничего особенного. Симон принес мне воды, а Седа хотела забрать мои книги». «Я же тебя предупредил. Не шути со мной. Чего они хотели?» «Моих показаний». Услышав такое, Кассов свел брови вместе, отчего его нос стал казаться длиннее, а сам он приобрел еще большее сходство с вороной. «Какие еще показания?» – спросил он. «Тебя бы не было здесь, если бы ты умел думать. Седа тебя заложила, и у нее есть свидетель». «Кто?» «Ну как кто? Неужели не догадываешься? Он прятался в моей палате, пока я занимался проституткой». Главный врач непроизвольно прижал ладонь к шее и попытался разыграть из себя уверенного в себе человека. «Это ничего не доказывает», постарался произнести он твердым голосом. «Вроде бы ничего, но Винтер подслушал наш разговор», заявил травник, радуясь души пришедшей ему на ум блестящей идеи. Он, конечно, никогда бы не признался, что сам выступил в роли Иуды, рассказав Винтеру о махинациях врача. У него была другая, гораздо лучшая возможность сбить Кассова с толку и напугать. «Какой еще разговор?» — спросил врач. Заявление травницы его явно зацепило, и теперь маньяк еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Чего-чего, а игру со страхами людей он просто обожал, особенно когда речь шла о таких придурках, как Кассов. Хотя правильнее было бы сказать, что травниц любил не игру, а сами страхи добропорядочных людей. Ведь такие чувства оказывались намного сильнее. «В коридоре продолжал играть свою роль травниц, где ты сделал мне предложение, помнишь? Ты сказал, что мне не надо будет платить за кокаин и проституток, если я расправлюсь для тебя с Винтером». «Где? Как? Такого не может быть». «Понятия не имею, где стоял этот Патрик, но факт остается фактом. Винтер все слышал. Он сам мне сказал. А после пробрался в мою палату и застал меня с Седой». «Хреново», — сквозь зубы процедил Кассов. «Для тебя да, а для меня смешно. Эй, что ты делаешь?» — спросил травниц главврача, который обошел кровать и принялся открывать ящики при кроватной тумбочке. «Эй, что ты делаешь?» — повторил маньяк свой вопрос. «Где оно?» — вопросом на вопрос ответил Кассов и вытряхнул содержимое нижнего ящика на кровать. Однако и в тайнике искомую вещь, похоже, он не нашел. «Что оно? Чего ты ищешь?» — удивился травниц. Кассов не ответил. Он просто вынул одеяло из-под одеяльника и начал трясти его. Затем ощупал подушки и перетряхнул все постельное белье, а потом скинул на пол простыню. «Да что ты ищешь?» — вновь спросил травник. Касса по-прежнему не удостоил его ответом и расстегнул молнию на гигиеническом чехле матраса. Тогда Гвида и догадался о цели поисков главврача, потому что именно там, возле изголовья, он спрятал лезвие бритвы. Причем так, чтобы в любой момент можно было быстро достать его. «Неужели ты думаешь, что я выпущу тебя отсюда с оружием?» — спросил Касса. При этом он торжествующе зажал между большим и указательным пальцами серебристого цвета лезвие. «Проклятие!» — подумал травник. Между тем главврач спрятал лезвие в нагрудном кармане своего халата и сказал. «Кроме того, в отличие от тебя, я хорошо знаю, как им пользоваться». После этого Касса развернулся на каблуках и направился к двери. «Что, черт возьми, он под этим подразумевает?» Пронеслось в голове у травницы. Недобрые чувства были травницу неведомы. Его посещали только раздражающие мысли, вызывавшие у него легкий, едва заметный зуд. Нечто подобное он испытал и сейчас. «Что ты задумал?» — крикнул маньяк вдогонку главврачу. «Как что? Я иду к Винтеру». «Проклятие!» — подумал травник. «Это сейчас совсем не вписывается в мой план». «Зачем?» — сделав вид, что не понимает намека Кассова, воскликнул травник. При этом зуд у него стал еще сильнее. Между тем Кассов начал подносить специальную карту-чип к дверному замку. Необходимость этого была вызвана тем, что в ходе подготовительных мероприятий по эвакуации передвижение внутри лазарета было сильно ограничено. И теперь двери свободно открывались только снаружи. А для того, чтобы отпереть их изнутри, требовался уже электронный ключ. Открывая дверь, врач ни на секунду не выпускал травницу из поля зрения и только уже на выходе ответил на его вопрос. «Чтобы сделать то, что оказалось не под силу тебе».